не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но я тут для того, чтобы сообщить тебе кое-что действительно очень забавное. Тебя хотят поиметь все. И что любопытно, их интересует не только твой маленький пердачок, но еще и такие места, про которые ты даже не слышал и не догадывался. Хотя ты приносишь половину месячных просмотров порнхабу, мой милый шалун. Возле компьютера трет свою письку. Куда бы ты ни сунулся, тебя уже, сука, поджидают. Но меня охеренно веселит другое. Ты настолько к этому привык, что уже и сам покорно снимаешь штанишки. Или что еще хуже? Ты требуешь добавочек. Но я, черт возьми, приведу тебя в чувство. Даю тебе слово, мой зритель. Я вас подключу к энергиям гармонии и соединения. Я буду с тобой либо до тех пор, пока ты не поймешь, что ты человек, либо до тех пор, пока ты не скажешь... Не, братан, ну это моя жопа. Я вообще пускаю туда всех, кого хочу. Баста, не магия, конфликт. Я обрушу на тебя самый разный поток мыслей. Я буду бить тебя им по затылку. Пока не выбью из твоей головы Ферамира Ивангая, Крым наши сепаратистов, Вперед России, Слава Украине, Савченко и Моторолу, Обаму, Трампа, Путина, православных бородатых мужиков, котиков и даже ебаного мистера Макса. Впереди мое первое слово, но если что, ты можешь просто выключить это видео. Хуй. Там ведь наверняка у Афони новое видео. Да, я сделал эклер. Слушай, вот мне интересно, когда все это началось? Где тут Рубикон, мать его, после которого в самой большой стране на планете, на центральных телеканалах, по радио и в газетах, в школах и вузах, на присягах военных и на тестированиях межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, стали появляться бородатые мужики в платьях и утверждать, что они знают что-то, чего не знаем мы, и все свои знания они черпают из книги возрастом 3500 лет. Подать критическому анализу ее нельзя, мы должны просто верить, как стадо баранов верит пастуху, хотя... Пастух съедает овец гораздо больше, чем волки. Но если ты соберешь свои яичишки в кулак и все-таки усомнишься в ней, тогда ты будешь гореть в аду. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А в этот раз, пожалуй, буду. Мы ознакомимся с их аргументом. Аргументом, который они не скромничая величают. Книга и книг. Библия. Долбаная Библия? Святая долбаная Библия, сынок. Книга, которую не открывало 95% христиан. И именно поэтому остаются христианами. Но ведь я хочу, чтобы ты мыслил. Я хочу, чтобы ты жаждал истины. Я хочу, чтобы ты сомневался и был готов пересмотреть свои самые устоявшиеся убеждения. И поэтому... Первая страница. Неудивительно, что настолько фундаментальный труд начинается с сотворения Земли. За 7 дней... Вначале Бог сотворил небо и землю и сказал: «Да будет свет!» И стал свет. «Да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды!» И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву и древо!» И будут светила на тверди небесных. И создал Бог два светила, светило большее и светило меньше. Первый день Бог создает свет, но только на четвертый день Бог создает солнце? Что, серьезно? На, серьезно. Вот ты не чувствуешь, что тебя уже хотят поиметь? Я просто повторюсь, на первый день седовласый старик создает свет, но только на четвертый день источник света – солнце. И у меня, как у человека здравомыслящего, возникает несколько вопросов. Как он сосчитал первый, второй и третий день без солнца? Почему Библия называет Луну светилом, если она не излучает света, а только отражает его? Как на третий день появилась трава и деревья без солнца, ведь без фотосинтеза не может ничего расти? И откуда, черт возьми, взялся свет на первый день, если источник света солнца появляется только на четвертый? Что? То, лично я предпочитаю выбрасывать подобные шедевры, которые пытаются выставить меня безмозглым кретином на первых страницах. В первых же строчках, Карл! На ёпсики, блядь! Но поверь, дальше не лучше. Бог создает целую вселенную из ничего, но для того, чтобы создать Еву, ему потребовалось ребро Адама. И, кстати, вас тоже смущают вот эти вот пупки? Такая маленькая точка и такая фундаментальная ошибка. Бог нас создал по своему образу и подобию, а мужикам приделал соски, ну так, чтоб поржать. Бог выбрасывает своих детей из рая за надкушенное яблоко. Мне вот или кажется, или этому Богу стоит чуть-чуть меньше заботиться о фруктах и немножко больше думать о своих детях. Инцест — это, конечно же, грех. Ну а с кем дети Адама и Евы занимались сексом? Пс, не сексом занимались, трахались за 6000 лет весь земной шар заселить. problem. Оказывается, что единороги существуют, как и говорящие змеи, как и драконы. Бог не позволил построить Вавилонскую башню до небес, разделив всех строителей тем, что создал новые языки, и они перестали друг друга понимать. Но он был абсолютно не против всего вот этого. Пообещай мне, что вернешься. Основано на реальных событиях. Обещаю. Пророк Ион, который провел 3 дня в чреве кита. Ион! Мы все прокляты. Это просто кит. Человек против Бога. Вселюбящий Бог дал нам свободу воли, но потом его немножко не проперло, как мы себя ведем, и он решил нас всех затопить. Конечно же, кроме одной семьи. Для этого Ной с семьей построил корабль, где он должен был держать 17 тысяч птиц, 12 тысяч рептилий, 9 тысяч млекопитающих, 5 тысяч амфибий, 2 миллиона насекомых и кормить их всех около полугода. И конечно же, мы не забываем, что Ною было 500 лет, а ковчег был ровно в 2 раза меньше, чем Титаник, который мог уместить всего 4 тысячи людей. О, паренек, прикинь, планете-то 6 тысяч лет оказывается. Ну и срать мы хотели, что вот этому дереву 9 500 лет. И что на планете есть пирамиды возрастом по 7 тысяч лет и зафиксированная письменность по 7 500 лет. Ну в книге-то написали, ну не дураки-то в книге-то пишут-то, блядь. А что хоть за книга? Библия. Так тем более. Я тогда про динозавров вообще ничего не буду говорить. 10 заповедей. Это единственное, что в Библии начертал лично Бог. И наверняка это что-то высокодуховное и высокоморальное, и поэтому давай быстрый экскурс по ним. В первых 3 говорится о том, что мужик на небесах очень ревнив. Вообще достойная черта для вселюбящего Бога. И наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода. Те цены снижены! 4. Соблюдай шаббат. Да-да, мой милый православный друг. Ой, 5. Почитай отца, и не важно, что вот этот мужик насиловал своих дочерей. Ты изнасилованный, да? Ну да. 6. Не убивай. Ок. 7. Не прелюбодействуй. Окей. 8. Не кради. Да окей. 9. Не произноси ложного свидетельства. Я знаю, что я прав. 10. Заповедь. Моя любимая, и поэтому я позволю себе насладиться ей и процитировать ее полностью. А она гласит: не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего. Ни поле его, ни раба его, ни рабыни его. Блять, ну честное слово, у меня это просто не укладывается в голове. Я не могу понять, как верующий человек не обращает внимания на то, что из 10 важнейших заповедей на земле, первые 3 о том, что самое мудрое божество обладает такой мелочной человеческой эмоцией, как ревность. Еще 3 реально вошли в Уголовный кодекс Российской Федерации. Еще 3... полный бред, который абсолютно не нужно было включать в самый важный свод правил на земле. И в последней Бог считает нормой иметь рабов. Но вот завидовать своему соседу и желать его рабов – это уже смертный грех. Нет, ну честно, ну неужели не важнее было написать о аморальности и как следствие греховности таких вещей, как рабство, насилие, сексуальном насилии, насилие над детьми, расизме, уничтожение животных ради наживы и забавы, уничтожение природы? Испытывая сильную усталость от бредовости происходящего, ты будешь приятно удивлен истинными причинами появления Иисуса Христа, Сына Божьего, который не был уж такой душкой, как тебе рассказывала твоя бабушка. На самом деле он говорил: я пришел принести не мир на землю, а меч, чтобы разделить отца и сына, мать и дочь. Если ты не любишь меня больше, чем своих детей или родителей, значит, ты недостоин меня. Иисус вообще был еще тот озорник, любил, чтобы при нем избивали его врагов, которые не хотели его царствования. По сути дела, первым коммунистом был Иисус Христос. И это только вершина айсберга. Это жалкие 0,5% от того, что там не поддается ни логике, ни проверке, ни современным моральным устоям. И наверняка найдутся те, кто, парируя, ответят мне: ну это всего-навсего притчи, это аллегории, которые ну не нужно трактовать вот так вот прямо и вот так вот тупо. Да? Но кому позволено тогда трактовать эту книгу и кому позволено в связи с ее трактовкой учить нас с вами жить? Как величайшее божество может позволить тебе или мне по-разному интерпретировать настолько священные тексты? или его устраивает субъективная интерпретация? Тогда, читая Уголовный кодекс Российской Федерации, можем ли мы себе позволить его по-разному трактовать? Буду читать. И вы знаете, есть одна забавная деталь. На планете вообще не так много книг, в которых напрочь отсутствует юмор. Вы наверняка замечали, как в серьезных драматических книгах, а возможно в фильмах, всегда находится небольшое место для юмора. Так вот, Уголовный кодекс Российской Федерации, Конституция и Библия, стоя на одной полке с угрюмым выражением лица, как бы намекают: мы абсолютно серьезно, нам тут не до шуток. Но стоит только вспомнить эту историю про мужика в ките, как... И вы знаете, большинство людей, которые скептично относятся к религии, сходятся в одном мнении, что доказать отсутствие Бога невозможно. И я с ними соглашусь, но с одним но. Доказать отсутствие Бога действительно невозможно, но доказать отсутствие конкретного Бога возможно. Ну ладно, я приведу пример. Греческая мифология, которая в свое время носила скрипо-духовную функцию для всей греческой цивилизации. Верховным представителем пантеона богов был Зевс, бог грома, молнии и дождя, который жил на горе Олимп, как и многие другие боги. И вы знаете, нет ничего проще, чем промониторить вот этот вот сайт, затем полететь в Грецию и всего за 7 евро лично подняться на гору Олимп и увидеть, что там нету никаких богов. И я уже слышу, как многие кричат: ну это не доказательство отсутствия Зевса. Возможно, он невидим, или возможно, он просто поссать пошел. Но знаете, вы можете придумать несколько тысяч идиотских причин верить в Зевса. Вы можете носить маленькие значки в виде молнии вот здесь. Вы можете собираться по воскресеньям в храмах и молиться за дождь. Вы можете целовать руки жрецам, которые носят такие же значки, но больше и уже на пузе. Либо открыть глаза и просто признаться, что нету никаких богов на Олимпе. Как и на небе, которое не является твердью, ведь... И вот по аналогии с Олимпом я хотел бы с тобой поговорить про еще одну библейскую историю, ведь это очень важно для нашей главной цели, чуть дальше ты поймешь почему. И я тебя прошу, не переключайся, дальше действительно будет интересно, ведь все, что я наговорил раньше, это была не цель, это было средство плавно подвести тебя к главной идее этого видео. Блять, ты доебался с этой погодой, ну ладно, не в этом дело. Дождь лил 40 дней, и при 40-дневном выпадении дождя и потопе непременно смешались бы пресные и соленые воды. В этом случае погибли бы морские рыбы, которые не приспособлены к обитанию в таких водах, как и пресноводные. И мы бы с вами не наблюдали такую обширную морскую фауну. Плюс такому количеству воды просто неоткуда взяться. Чтобы лить 40 дней и затопить всю планету, как написано в Библии, необходимо, чтобы уровень мирового океана поднялся на 8 километров. А это в 3,5 раза больше воды, чем есть на всей планете. Вообще тяжело писать книги на такие темы, когда ты банально не знаешь, как формируются дождевые облака. Не, никаких пипей, никаких азиатов, никаких чернокожих, никаких белых. Ведь выжила всего одна ближневосточная семья Ноя. Тогда вот откуда взялись вообще все остальные расы? Вот тебя это не смущает, нет? Хотя подожди. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, мой милый Шалун. После потопа инцест вновь стал в моде. тысячи животных, не считая насекомых. Поскольку Библия любезно нам предоставила точные размеры ковчега, мы можем вычислить его жилплощадь, которая составляет 9120 квадратных метров. Соответственно, на одно животное приходилось приблизительно 20 квадратных сантиметров. Это не считая 2 миллионов насекомых. В эти 20 сантиметров для каждого вида нужно было всунуть годовой запас пищи и пресной воды. А это ведь не только зерно. Львам мясо, с собакам... Тот маньяк хотел это с конем ему организовать. Я буду снисходительный, поверю... Не-а, нихуя не верю. Что Ной не бегал по всему земному шару и не тащил каждое животное к своему кораблю. Let's go. Значит, многим животным для того, чтобы добраться до Ноевого ковчега, пришлось бы переплыть океан. А они, блять, не умеют этого делать. А почему едет он, а не я? А? С сутках 86 400 секунд. Семья Ноя — это 8 человек. С помощью математики, а не Бога, высчитываем, что на кормежку каждого животного в сутки богоизбранное семейство могло тратить только 4 секунды. За это время нужно было еще и убрать за животными, напоить, вылечить в случае чего, да и про самих себя не здорово забывать. Сон, еда или старая добрая диета на Святом Духе. Почему-то постоянно пытаются взвешивать! Еще одной вишенкой на торте этого бреда является утонченное инженерное решение 600-летнего Ноя. Как говорится в Библии, на Ноевом ковчеге было всего одно окно. Нормально! То есть жить столько месяцев без кислорода в закупоренном судне просто невозможно. Не стоит также забывать, что экскременты животных выделяют аммиак и метан, так что к тому моменту, как Ноев ковчег пристал горам Арарат, мы бы получили законсервированное гниющее жаркое, пропитанное зловонным ароматом дерьма и трупов. И Ноев ковчег никак не мог пристать к Араратским горам, ведь Закавказье покрывалось последний раз морем 20 миллионов лет назад, что уже немножко больше, чем 6 тысяч лет. И если вы предпочтете наплевать на все доводы, которые лично я основывал на самой банальной логике, отвергните все доказательства, попытаетесь оправдать эту еврейскую сказку с их 900-летним Ноем... Батя, снюхай тебя нахуй, 40 с чем-то летием, блядь. То я должен констатировать, мой дорогой друг, что вы, к сожалению, идиот. И вот мы точно знаем, что в этой книге есть ложь. Пусть всего одна, у нас просто, к сожалению, нету времени рассматривать все вышеперечисленные примеры. И воспользовавшись главной концепцией этой книги, Бог существует, потому что так написано в Библии, а Библия правда, потому что ее якобы написал Бог. Но если мы точно знаем, что ложь присутствует, как мы можем верить, что все остальное правда? Как бы вы отнеслись к книге диетолога, который на первых страницах советует для похудения мазаться говном соседа? Или говоря просто, какашка. И после всего вышесказанного я должен выносить вердикт. В стране, где родились люди, которые внесли величайший вклад в исследование космоса, открытие загадок человеческой природы, нахождение ответов на величайшие научные дилеммы, все чаще и чаще старики в странных одеждах пытаются нам рассказать, что все эти миллионы книг, все эти достижения, открытия, доказательства и факты излишни. Ведь у нас в руках давно есть все ответы. И они находятся в этой самой книге. И все было бы ничего, да вот только нам недостаточно одной копии этого старого фолианта. Нам нужны огромные храмы с позолотой, храмы поменьше без позолоты и с ней, маленькие церквушки с крестами, церквушки без крестов, кресты без церквушек. И все эти здания должны быть повсюду. И в придачу все эти сооружения не будут корректно функционировать без армии бездельников в платьях, которые, по их утверждению, наладили с Богом общую связь и для лучшего соединения. Им нужны ваши деньги. И мы наконец подошли к самому главному. Извини, что так долго, но тему возрастом 6000 лет просто так не разберешь. Ведь я выношу обвинения, и обвинения без крепких доводов ничего не стоит, согласись. Я обвиняю всех, кто прикрывался якобы Святым Писанием. Я обвиняю их в массовом убийстве. И не думай, что речь пойдет о Святой Инквизиции. Они это делают сегодня, и в зависимости от нашей с тобой реакции, они могут это делать завтра. Ведь они, прикрываясь лживой книгой, высасывают из государственного бюджета миллионы долларов, которые могли бы спасать жизни, но не спасли. Храм Христа Спасителя обошелся в 200 миллионов долларов, и при этом вы ежедневно видите социальные баннеры, с которых на вас смотрят человеческие глаза. И им нужна помощь, и зачастую они просят не о двух рук, которые сложены в молитве, а о паре золотых рук, которые заняты делом и достижения современной медицины. По данным 2014 года, в пересадке костного мозга при лейкозе нуждалось 5000 российских детей. И за этот же год трансплантацию получило лишь 350 юных пациентов. Стоимость данной операции с реабилитацией составляет приблизительно 100 тысяч долларов. И меня беспокоит эта жестокая математика, ведь считать человеческие жизни нелегко. Храм Христа Спасителя мог оплатить 2000 операций, если бы его не строить. И неужели вселюбящему Богу важнее здание после этого? В 2016 году лишь на реставрацию храма было выделено 300 миллионов рублей. Сколько это человеческих жизней? 40? Может быть 50? А если бы все эти деньги пошли на исследование онкозаболеваний, сколько тогда можно было бы спасти? 400, 500, может быть несколько тысяч? Но меня приводит в злость не трата денег, а то лицемерие, с которым эти зажравшиеся старики говорят о всеобщей любви, равенстве, смирении и покаянии. Могут ли эти люди, претендующие на звание главенствующих моралистов и добродетелей, строить храмы, пока в их стране есть хотя бы одна жизнь, которая реально нуждается в этих деньгах? Могут ли эти люди давать нам с вами советы о скромной и праведной жизни и тут же осуществлять дефекацию на якобы главные постулаты своей книги? Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное. Фуфло какое-нибудь. Можете ли вы себе позволить входить в их храмы, пропитанные их лицемерием? И скажите, неужели их, верующих, все вышеперечисленное не оскорбляет больше, чем пятиминутная ловля покемона в их святых зданиях? Это случилось с Русланом, может произойти и с нами, но если ты думал, что мы будем просто болтать, то ты ошибался. Это мое первое слово и, соответственно, мое первое действие. И не нужно доводить нашу немногочисленно достаточную группу до применения физико-химического процесса с экзотермической реакцией, как это было недавно в пещере тролля. Если ты досмотрел до этого момента, я сделаю всего лишь один вывод. Ты солидарен с нами. Тебя тоже тошнит от всего этого говна, которое ежедневно происходит вокруг тебя. И ты тоже хочешь как-то влиять на эту ситуацию. И я тебе скажу как, потому что мы не будем сидеть просто так на заднице. Ты обязан. Послушай, ты сейчас не понял. Ты действительно обязан перейти по ссылке под видео и подписать петицию о внесении в Государственную Думу закона о оскорблении здравого смысла. У них есть свой закон. Неужели ты хуже, слабее или сыкливее, чем они? Ты результат 4 миллиардов лет эволюции, так веди себя, черт возьми, подобающе. Ты попросту не веришь в говорящую змею, так какого хера ты сумасшедший? Религия – это гордость за свое незнание. Она опасна тем, что люди, которые не имеют ответов, хотят их услышать от Господа. Но так как нет говорящих с нами богов, их удачно подменили люди со своими пороками, алчными, а порой фанатичными идеями. И единственное подходящее отношение, которое может иметь человек к величайшим вопросам, это не надменная уверенность, которая является признаком религии, а сомнение. Ну что ж, на сегодня достаточно, но знай, я всего-навсего разогреваюсь. Я только обратил твое внимание на то, что ты окружен, и они уже настолько налегли, что кислорода становится недостаточно. Но ты в неплохой позиции, ведь ты окружен, а значит, можешь атаковать в любом направлении. Это было мое первое слово. Обязательно подписывайся, обязательно поговорим еще. Хотя тебе решать, быть или... Мы скоро колыхнем это болото. Жди прямых трансляций, узнавай новости из ВК, Твиттера и Инстаграм. Следующее слово – политика.